Глава 10. Как же хорошо дома. Муж не стал спрашивать, где я пропадала целый день. Обнял и увел наверх к горячей ванне с травами и нежному массажу. Он волновался, но не спешил с расспросами, давая мне время прийти в себя. Разомлев от горячей воды и его ласки, я все рассказала. К моему удивлению, весть о пророчестве он принял спокойно. Помог мне выбраться из бадьи, завернул в простыню, устроил на постели среди подушек и ласково погладил мои босые ноги. «Не переживай, Карди. Я сразу подумал о пророчестве». «Почему?» — насупилась я. «Прорицательница Велла не умеет рисовать. Во всяком случае, я ни разу не слышал, чтобы она отдавала кому-то рисунок, выполненный так хорошо, чтобы человека можно было узнать. А предсказания чаще приходят во сне». Только пророчество можно визуализировать для того, кому они предназначаются. «И что теперь? Ты предлагаешь сложить лапки и позволить этому Ванимару забрать нашу крошку?» «Я думаю, что Ванимар старается не для себя. Вряд ли он пришел бы заказывать шляпу именем короны, если бы дело касалось его самого. Ну, доплатил бы за тайну и все». Я задумалась и поняла, что муж прав. «Только не говори, что наша девочка может заменить изгнанную королеву. Ужаснулась я. «Королю уже лет 40». «Король — сильный маг», — пожал плечами Сандер. «Ты сама знаешь, что внешность зависит от силы, и больше 30 ему не дашь». «И я ему метлой по макушке дам», — разбушевалась я, прогоняя свои страхи. «Ну-ну, моя грозная ведьма». Сандер обнял меня и на ушко нашептал план действий. «Да какой?» Я хихикала и потирала ручки. «Нет уж, Ваше Величество, так просто вы ведьму семьи Делакрус не возьмете». На следующее утро мы приступили к воплощению своего плана. Делла всегда была разумной ведьмой, но страстно любила эксперименты с зельями, поэтому мы торжественно объявили нашей рыжей непоседе, что выделяем ей комнату для личной лаборатории. Корделия просияла и убежала за своими учебниками и кое-какими экспериментами в спальню. Мы же с Сандером занялись делом. Для начала мы быстро освободили кладовку от всякого хлама. Потом запустили туда на полчасика нашу тролину с ведром и тряпкой, а затем слевитировали внутрь стол и стул. Комнатка без окон, зато с полками, стеллажами, столом и стулом. Совсем неплохое убежище для юной ведьмы. Следующие 4 часа мы занимались наложением защиты. Все, что только приходило в голову, шло в ход. Обереги, слои магии, даже цветочные венки и соль, рассыпанная у порога. Утирая пот, мы искренне гордились собой. Теперь наша девочка могла взорвать внутри фаербол и уцелеть. После этого мы торжественно вручили дочери стопку учебников по зельеварению, набор «Юная ведьма» для средней школы и лучший медный котелок, который нашелся в нашей лавке. Она радостно взвизгнула, расцеловала нас в обе щеки и убежала в свою лабораторию. «Держу пари, через полчаса там что-нибудь рванет». На всякий случай я добавила внешнюю защиту от возгорания и устало поплелась в столовую. Силы нужно было восстанавливать. В столовой активно жевал муж, рядом сердито сопел Дориан. Еще бы! Сестра получила лабораторию, а ему подарили книжку с обещанием когда-нибудь устроить для него полигон. Я не стала болтать, поспешила к столу и чуть не растянулась на каменном полу. Рыжий пес вполне бодро прихромал в столовую и сидел рядом с моим стулом, не сводя с меня влюбленного взгляда. «Дориан, вы сегодня собаку не кормили?» — уточнила я, наполняя свою тарелку восхитительным и наваристым сырным супом. «Утром села, ему мясо дала», — отчитался сын. «А Делька воды налила». «Не Делька, а Корделия», — между ложками поправила я и покосилась на животное. Теплые карие глаза не сводили с меня взгляда. Пришлось взять кусочек хлеба, обмакнуть в бульон и подать прямо с ладони. Пес деликатно собрал все до крошки и на прощание лизнул мою руку, словно поблагодарил. «Хм, может, он просто не любит сырое мясо?» «Бродячий пес. Правда, на нем есть ошейник. Очень простой кусок кожи, едва заметный в густой шерсти». Так или иначе, я скормила нахлебнику половину своего супа, а потом еще поделилась косточками из жаркого. Дориан и Сандер смотрели на нас скептически. У них рыжий не брал ни кусочка. После обеда муж вернулся в мастерскую доделывать ту потрясающую сливочного цвета шляпу, которую начал для Деллы. Я же к станку вставать не спешила. Следовало воплотить еще одну нашу задумку. Сменив домашнее платье на традиционный ведьмовский наряд, драную юбку, облегающую блузку, шляпу и выразительные кожаные башмаки, я отправилась гулять по улице. Здороваясь с каждой встречной ведьмой, я заводила разговор о детях и вскользь упоминала, что дочери дали задание на лето – принести какой-нибудь необычный семейный рецепт зелья. Да вот беда, у меня ведьмовской семьи нет, а значит, нет и нужного рецепта. Почтенные дамы и юные выпускницы входили в положение, иногда диктовали ингредиенты и порядок действий, иногда обещали заглянуть к нам и поделиться премудростью. Всем я назначала разное время, убеждая непременно прийти на чай с печеньем. К 5 часам я нагулялась. Блокнот раздулся от рецептов, а сумочка от карточек, приглашенных на чай ведьм. Пора было идти домой. Однако стоило мне подойти к двери лавки, как она распахнулась, выпуская знакомого рыжего пса. Продавец придерживала ему дверь и говорила: «Иди, иди, гулёна!» Я остановилась напротив, наблюдая. Девушка заметила меня, смутилась, но объяснила. «Ему выйти надо. Деликатный такой, сам попросился». «Пусть идет», — кивнула я. А когда пес пробегал мимо, выдернула у него одну остистую шерстину и нашептала наговор. Теперь пес всегда может войти и выйти сам, не напрягая домашних. «Если ты такой умный, гуляй сам», — сказала я строгим мамским голосом. «Но учти, попадешь к живодерам, я тебя могу и не найти». Пес сел, внимательно выслушал мою тираду, а потом ухватил зубами мою юбку и потянул, вырывая клок. «Ах!» — взволновалась Тария, наш продавец. «Местрес, он вам юбку порвал!» «Юбка уже рваная, так что это пустяки», — отмахнулась я от девчонки и присела рядом с собакой. «А ты неплохо соображаешь, дружок», — сказала я, повязывая лоскут своей юбки на ошейник. «Кусок тряпки послужит маячком для меня и предупредит ловцов о том, что хозяйка этого рыжего недоразумения – ведьма». Получив желаемое, пес тихонько потрусил по улице в сторону ближайших кустов. А я двинулась домой, размышляя. Странное все-таки животное. Может, Делла все-таки себе фамильяра притянула?